Да и вообще, одета была мать Петепра очень изысканно. Ее светлое платье, напоминавшее покроем верхней части пелерину, было подпоясано в талии пестрым с дорогой вышивкой кушаком, лирообразно изогнутые концы которого спускались почти до пят, а ее старую грудь покрывало широкое ожерелье из такой же черно-белой синифти, что и начальник. В левой руке она держала букетик лотосов, который и поднесла к лицу брата. «Старое мое сокровище», — сказала она, — «понюхай своим носом эти священные цветы, эту красу болота, освежись их анисовым благоуханием после утомительного пути с верхнего этажа в этот уголок покоя». «Благодарю тебя, сестра моя и невеста», — хрипло сказал Гуий, укутанный в большое тонкошерстное белое одеяло. «Довольно, не беспокойся. Я уже понюхал и освежился. Желаю тебе благополучия», — сказал он щепорным, великосветски стариковским поклоном. «А я тебе», — отвечала она. Затем они некоторое время сидели молча и, моргая, глядели на красоты сада, на светлую гладь пруда, на аллею, на цветники, на башни ворот. Он моргал потухшими, натруженными глазами, не переставая жевать своим беззубым ртом, отчего его бородка равномерно поднималась и опускалась. Туя и не делала этих жевательных движений. Ее большое склоненное на бок лицо оставалось спокойным, и казалось, что щелки ее глаз участвуют в этой застывшей улыбке. Она, как видно, привыкла пробуждать дух супруга и взбадривать его сознание, ибо она сказала: «Ну вот мы и сидим здесь, мой лягушонок», радуясь этому с разрешения серебряных богов. «Юное создание усадили нас, достопочтенных, на подушки прекрасных кресел и ушли прочь, чтобы мы остались одни, как чета богов в материнской утробе. Только в нашей обители совсем не темно, и мы можем наслаждаться ее удобствами, ее красивыми картинками, ее благородным убранством. Погляди, наши ноги поставлены на мягкие в позументах скамеечки, в награду за то, что они так долго бродили по земле, всегда вчетвером. А если мы поднимем глаза, то над входом нашей обители расправляет свои пестрые крылья, оснащенные змеями солнечный диск, владыка лотоса гор, сын темных объятий. Слева от нас поставили на особое возвышение фигурный светильник, высеченный из алавастра каменотесом Мэр-Эм Апетом, а справа в углу стоит на коленях немой слуга со всякими сладостями, которые только и ждут, чтобы нам захотелось к ним прикоснуться. Может быть, тебе уже захотелось, милый выпинок?» Ужасающе сипло брат отвечал: «Мне уже захотелось, любезная моя полевая мышка, но я подозреваю, что этого требует только душа и глотка, но не желудок, который, пожалуй, возмутится и восстанет во мне, донимая меня холодным потом и страхом смерти, если я его не вовремя обременю. Лучше подождем, когда мы устанем от сидения, и нам действительно понадобится подкрепиться». «Ты совершенно прав, мой одуванчик», — отвечала она, и после его речи ее голос показался очень мягким и полнозвучным. «Будь умерен, это самое мудрое, когда проживешь дольше, а не мой слуга со своими лакомствами все равно никуда от нас не убежит. Погляди, он молод и красив. Он красив такой же изысканной красотой, как все вещи, которыми нам, священным родителям, услаждают глаза. Он увенчан цветами, словно кувшин с вином. Это цветы деревьев, цветы тростника и цветы гряд. Его приятные черные глаза глядят мимо твоего уха. Они глядят не на то место, где мы сидим, а в глубину этой обители, следовательно, в будущее. Ты понял мою игру слов?» «Это легко понять», — с усилием прокряхтел старый Гуий. «Твои слова имеют в виду еще одно назначение нашей беседки. Ведь в ней некоторое время хранят мертвецов дома, помещая их расписные гробы на прекрасных подставках позади нас и перед серебряными богами, когда умерших выпотрошат, начинят нардом и закутают пеленками врачи и свивальщики перед тем, как доставить их на корабль и припроводить вниз, полетев Абаду —